«Кто там?» — спросил он сонно. «К тебе гости». «А-а-а!» Василий встал, потянулся и в развалку пошел к окну. «Это вы, профессор? Проходите». Также в развалку он пошел открывать дверь. Гости смущенно вошли. Василий подвинул им стулья. Они сели. «Беспокоитесь за Таиску?» — спросил он угрюмо. «Ну, конечно, раз один брат убийца, значит, другой насильник. Естественно, ожидать. Таиска, скажи им, что такие возможности у меня были и в Москве». «Не говори глупостей. Лучше подогрей самовар. Хозяин тоже мне. К тебе же гости пришли». «Самовар еще горячий. Хотите чаю, гости?» «Пожалуй, выпьем чайку», — сказал профессор Марку. «Спасибо». Так как мы со стола еще ничего не убирали, кроме тарелок от щей, то сразу налили им чаю, подвинули закуску. Вернее, это сделала я, так как Василий закурил папиросу. Гости не чинились. Марк выбрал кусок пирога побольше, а профессор наложил себе полную тарелку кислого молока и густо посыпал сахаром. Я тоже почувствовала голод, налила себе чаю и положила шанишку. Мы сидели в переднем углу под киотом, пили чай и беседовали о международных событиях. Они всегда волнующие, и мужчины весьма любят эту тему. Папа и Родион тоже. А я задумалась о том о сём. Меня вдруг сильно стало клонить ко сну. Все-таки я встаю эти дни рано, в 6 часов утра, и работаю по 9 часов. Глаза у меня стали слипаться. «Девочки, пора спать!» — услышала я голос Михаила Герасимовича. «Она сегодня хорошо поработала. Вставай, Тасенька! Здесь директор лесхоза с машиной. Обещал подвезти нас». «Может, останешься ночевать?» — спросил меня Василий. «Благодарю. Ты не боишься один?» «Нет». «Ну и прекрасно. Советую отоспаться хорошенько». Мы попрощались с Василием, а 5 минут спустя и с Марком. Спала я без снов, без просыпу, пока в окошко не стукнул Михаил Герасимович. «Пора лететь». Оказывается, я проспала. Лесной воздух. И все-таки серьезного разговора с Василием я не избежала. Он пришел ко мне вечером в квартиру Марии Кирилловны. Пенегина все еще ночевала в больнице, а Даня у Франсуазы Гастоновны. От ужина Василий отказался. Сыт по горло. «Будем говорить», — сказал он твердо. «Выйдем на крыльцо. А там комары». Он схватил меня за плечи и целовал, пока я не задохнулась. Когда я, опомнившись, стала вырываться, он сразу отпустил меня и, закурив, сел на стул возле окна. «Я люблю тебя, Таиска», — сказал он, тяжело дыша. «Одну тебя только и любил в жизни. Ты мне нужна, понимаешь? В чем дело? Разве я не вижу, как ты вся тянешься ко мне? Ты же любишь меня. Нам ничто не мешает. Я свободен, ты тоже. Завтра пойдем и зарегистрируемся». «Не огорчайся, Василий, но я уже не люблю тебя больше». «Неправда». «Это правда, Вася. Я уже говорила тебе в Москве. Мне тяжело с тобой. Что-то давит, как чугун». «Не переменит ли мне фамилию?» «Ну, как камень. Мне очень тяжело, когда мы вместе. Я не могу быть с тобой долго». «Но почему?» «Не знаю». «Давай разберемся. Ты не можешь простить, что я тогда...» «Давно забыла. Об этом не надо. Ладно, Василий, давай разбираться. Скажи мне только по правде, для чего ты живешь? Какая цель у тебя?» «Построение коммунизма во всем мире». «Какие насмешливые колючие стали у тебя глаза! Ты циник, Василий!» «Какая ты дура, Таиска! Набили тебе мозги!» Он ухмыльнулся. Я ж тебе предложение делаю, а ты сразу мне устную анкету.